Глава 16. Семья. Виктория Солдатова. Мне изначально не понравилось предложение Анастасии отобедать. Причем не только с ней, но и с ее мужем, и сыном. Я не хотела идти, но в то же время не хотела обидеть Настю, которая видела во мне свою дочь. Она выглядела невероятно счастливой, когда Воскресенский согласился пойти на ланч, и я не имела права отнимать у нее это призрачное счастье. Впрочем, мое предчувствие меня не подвело. Я сразу же не понравилась мужу Насте. Статный мужчина с заметной сединой в некогда чернильно-черных волосах встретил меня колючим взглядом и с усмешкой. Конечно, я не миллион долларов и не крупный контракт, чтобы всем нравиться, но никто ранее откровенно не показывал мне свою неприязнь. К тому же Леша, сын Калининых, попал в пробку и несколько опаздывал, и все внимание собравшихся было направлено на меня. «На кого вы учились, Аделия?» Задал следующий вопрос Борис Калинин, так пристально каждый раз разглядывая меня, что становится не по себе. Он будто пытался залезть в душу и найти хоть одну ложь в моих словах, потому что метко, тщательно подбирая следующий удар. Я снова с надеждой посмотрела на босса, но, не дождавшись от него помощи, растянула губы в улыбке и пролепетала на менеджера. «И кто же платил за ваше обучение?» С презрительными нотками спросил муж Насти, кривя губы. «Жизни, учеба в столице, несколько непосильные финансовые траты для простой деревенской девушки. Может, вам помогли?» «Боря!» — прошипела Калинина, перебивая его. «Но я ведь не первый год живу», — поняла намек. Такое чувство, словно помоями окатили. Мерзко, больно и так горько. «Если я услышу еще хоть один гнусный намек от вас, Борис, по отношению к моей невесте в подобном ключе, то я за себя не ручаюсь». Ледяным тоном вдруг отрезал Воскресенский. «Аделия здесь только ради вашей жены, но даже хорошие отношения с ней не означают, что я готов терпеть хамство, направленное на мою женщину». Он перевел взгляд на меня и уже мягче произнес. «Мы уходим. Допивай свой чай». Я на миг прикусила губы, чтобы не расплакаться от этой ситуации, и еще от облегчения я думала, что одна, но пускай его слова лживы, но ведь глаза не врут, в них сегодня читались искренность и ярость, смешанная с заботой. «Нет, все в порядке, Дима», — поспешно ответила, почему-то взяв его за руку и повернулась к Калинину. «Борис Николаевич, я поступила на бюджетное место, поэтому оплачивать университет самой мне не пришлось. Помощи просить, к счастью, тоже. Что-то еще?» Мужчина, все время взиравший на нас с полуулыбкой, покачал головой и внезапно, совершенно серьезно, обратился ко мне. «Прошу прощения за бестактность, Аделия, был неправ. Надеюсь, мы забудем об этом инциденте и продолжим беседу. Вот и Леша наконец до нас доехал». Я машинально повернулась в сторону входа и заметила, не в силах справиться с нахлынувшими воспоминаниями. Всю жизнь я чувствовала себя чужой. Нет. Мама меня любила, тихо, молча, не словами, но действиями, только я была темной вороной среди светловолосой родни. У мамочки глаза были светло-синие, словно весеннее небо, а у отца серые стального оттенка, пока мои — зеленые. Соседки, заядлые сплетницы, шептались каждый день о том, что мама меня нагуляла, ведь папа долгое время работал в Москве и приехал уже после моего рождения. Поэтому-то, по их словам, я болезлая. Раз из-за моего здоровья наша семья 5 лет жила в еще большей глуши, чем наша деревня. К чему я веду? Алексей Калинин оказался русоволосым парнем, немногим старше меня, синими, будь то море, глазами и яркой, делающей его лицо светлым улыбкой. Я бы не сказала, что он имел идеальную внешность, но его харизма, одним взглядом неизучающим и пристальным, а любопытным и простым, он уже располагал к себе. Я помнила, что Леша приемный, но в глазах Насти и Бориса читалась такая искренняя любовь и гордость, что я еле сдержала слезы. Они приняли не своего ребенка и невероятно его любят, а мои родители. Лешик мог бы и через год притопать. С улыбкой пожурила сына Анастасия, приподнявшись, чтобы обнять его. «Прости, мама!» Парень обнял ее в ответ, а затем обратился к Воскресенскому. «Прошу прощения, Дима, что заставил ждать!» Алексей протянул боссу ладонь, и они обменялись рукопожатиями. «Все в порядке», — спокойно отозвался Дмитрий Сергеевич. «Кстати, знакомься, моя невеста». «Аделия?» — с улыбкой спросил сын Калининых и, заметив мое удивление, объяснил. «Мне вчера мама все уши прожужжала о том, какой я балбес, раз не успел с вами познакомиться». «Я не говорила такого», — возмутилась Настя. «Ну, ты это имела в виду». Весело парировал он и снова повернулся ко мне. «А я Леша. Очень рад знакомству». То напряжение, что царило за столом, полностью испарилось. То ли это слова Воскресенского так подействовали, то ли я прошла тест, так сказать, на вшивость от мужа Анастасии, но Борис больше не пытался меня задеть. К тому же Леша разряжал атмосферу шутками и забавными историями, правда, одна шутка не особо удалась. «А ты мне нравишься, Аделька!» Вдруг заявил он. Мы с Настей одновременно чуть ли не поперхнулись чаем, а босс немного сжал под столом мое колено. Не знаю зачем, но я сразу же вспыхнула от смущения. «Еще немного!» Беззаботно продолжал парень. «И я буду вынужден начать строить план по умыканию тебя от Димы. Без обид, друг, но чувства и все такое!» Мое удивление можно было черпать ложкой, нет, даже поварёшкой, потому что на мгновение у Воскресенского сдала выдержка, и я отчетливо расслышала скрип его зубов, но он быстро взял себя в руки, усмехнулся и ответил в таком же полушутливом тоне. «Без обид, друг, но чувства и все такое, поэтому я на всякий случай усилю охрану». Дальше беседа перетекла в более мирное русло, но в любом случае я очень обрадовалась, когда пришло время прощаться. Стыдно признаваться, но дело было в платье, которое мне выбрал самолично Дмитрий Сергеевич. Оно облегало фигуру, словно перчатка, я жутко стеснялась. К тому же подходящие к нему туфли немного натирали мне пальцы. В общем, приятного мало. «Я думал, это никогда не закончится». Выдохнул босс, садясь за руль и сразу же заводя машину. «Что?» — не поняла я. «Пытка!» Отозвался мужчина и повернулся именно в тот момент, когда я склонилась, чтобы стянуть неудобные каблуки. «Что ты... Черт!» «А?» Я с наслаждением откинулась на спинку сиденья и пошевелила пальчиками, при этом испытывая нереальный кайф. «Вот бы теперь снять платье, я буду еще и нереально счастливой!» «Мышка, будь панькой!» Мне заранее совершенно не хотелось становиться оной. «И приподними подол. Сейчас!» «Эй, вселенная, ты меня не так поняла! Я хочу закрыться в своей комнате и только потом раздеться! Знаете, я натянула платье ниже. Мой лимит послушания на сегодня исчерпан!» «Хорошо!» Внезапно спокойно отозвался мужчина. «Дома так дома!» «Что дома?» Пытаясь натянуть платье еще ниже, спросила я взволнованно. «Очень порочное зачатие», — усмехнулся Воскресенский, при этом уверенно управляя машиной. «Знаете, я мысленно надавала себе пару затрещин, чтобы голос не дрожал и звучал уверенно. Я же не могла не поинтересоваться данной темой». «И?» — вскинул вопросительно бровь он. «И вот у меня сейчас не самое благоприятное время цикла, так что отдохните, наберите силы». «Не волнуйся, мышка, мы пока будем репетировать, чтобы не сплоховать в самый ответственный момент». Издевательски протянул босс. «Думаю, вам стоит поберечь важные ресурсы организма». Не спешила сдаваться я. «Я поберег заранее», — ответственно заявил Дмитрий Сергеевич. «И запаса этих сил нам надолго хватит. Не переживай, дорогая». Я медленно выдохнула и повернулась к окну, тем самым показывая, что продолжать светскую беседу дальше не собираюсь. Мужчина тоже не горел желанием общаться, поэтому доехали до квартиры босса в тишине, а там он вопреки моим худшим ожиданиям, забрал из своего кабинета папки и на ходу, застегивая свежую рубашку, начал меня информировать. «Еда в холодильнике, библиотека на втором уровне. Свободный ноутбук там же. Дверь я запру, поэтому предупреждаю из окна не прыгать. Все же 15 этаж». Из этой тирады я сделала один вывод и решила уточнить. «Издеваетесь?» Дмитрий застегнул запонки и с улыбкой, которая говорила, что издевается еще как, заверил. «Забочусь». «Вы действительно думаете, что я способна на самоубийство?» Мрачно спросила, сложив руки на груди. Чуть подумав, все же присела на диван, при этом продолжая следить за сборами Воскресенского. А балкон? Как бы запереть и его? Не запечатывать же!» Вместо ответа, словно обращаясь к самому себе, проговорил мужчина и досадливо поморщился. «Вот засада». «Что?» Я, покраснев от возмущения, даже поднялась, но под веселым взглядом Дмитрия Сергеевича обратно села, осознав, что он снова насмехается. «Это у него любимая игра теперь? Подергай мышку за хвост!» «Вы!» — прошипела я, напрочь растеряв от злости слова. «Вы!» «Я!» — согласился он, широко улыбаясь. «Вы просто чертов манипулятор!» «Ха, вот это уже не я!» Дмитрий принялся завязывать галстук, и я на миг замерла, наблюдая за его, несомненно, сильными пальцами, которые сейчас перебирали шелковую ткань. Что-то было такое притягивающее, манящее, крайне интимное в этой сцене. Только вопрос, заданный низким, с хрипотцой голосом, вырвал меня из оцепенения, разрушив всю прелесть момента. Тоже подумала о том, насколько интересно можно использовать галстук неклассическим способом. Сглотнув ставший вязким воздух, я покачала головой и отвернулась, надеясь, что мужчина отстанет. А вообще, я лучше пойду в свою комнату, переоденусь и отдохну. Например, мышка. Он в одно мгновение оказался непозволительно близко к почти поднявшейся мне. Так близко, что я теперь ощущала его дыхание на лице, а затем и на шее, когда он наклонился, чтобы прошептать: «Я могу взять твои запястья». И Воскресенский осторожно взял мои ладони и погладил выступающую косточку на кисти, одним прикосновением будто пуская по венам электрический ток. «Или же...» Его пальцы переместились на мою шею, я судорожно вдохнула ставший обжигающим воздух. «Либо это его дыхание...» «Или же я могу перекинуть галстук через твою шею и тянуть каждый раз, когда, наконец-то, буду в тебе. Как тебе эта идея?» Мне надо...» Я попыталась оттолкнуть Дмитрия, но он снова сжал мои руки, теперь уже одной ладонью, а другой приподнял мое лицо, чтобы не отворачивалось. Я хотела зажмуриться, но не смогла. Завороженная его глазами, сейчас стальной цвет потемнел, будто грозовое облако, и его взгляд. Я поняла, что такое желание. Я поняла, как это — хотеть кого-то. И, наконец, я поняла, каково это — быть желанной. Его взгляд обжигал, касался внезапно обнаженных нерв, а еще чего-то, что я не могла распознать, но мне стало очень приятно. «Ты права», — принял за свое мое молчание босс. «Лучше он будет смотреться между твоих ног». О, Господи! От его наглых, неправильных и порочных слов у меня теплеет внизу живота, пульсирует, тянет в ожидании чего-то пока неведомого мне. От этого приятного напряжения мне немного больно, и я сжимаю колени, чтобы не чувствовать, чтобы хоть как-то уменьшить охватившее меня жаркое томление. «А ткань галстука гладкая, как твоя нежная кожа там, мышка. Тебе понравится, как он будет скользить по твоим складочкам?» «Прекратите!» Просьба прозвучала откровенно жалко. «Хватит!» «Хватит!» Согласился Воскресенский, иначе я нахрен опоздаю. Я выдохнула с облегчением. Меня сейчас отпустят и свалят куда-нибудь. Но не тут-то было. Мужчина вдруг набросился на мои губы, впиваясь в них страстным, жарким поцелуем, резким, жадным и совершенно диким, вторгаясь в мой приоткрытый от удивления рот бесстыжим языком и настигая мой собственный язык. Боже, я честно держалась, но едва слышный стон вырвался сам. Вырвался, а Дмитрий, будто голодный зверь, выпил его, проглотил, чтобы вырвать из моих губ следующий. Он воровал мой воздух, а взамен выдыхал мне свой отравленный, терпкий со вкусом ментола и самый вкусный. Его дыхание яд, но я не могу не вдохнуть его, иначе задохнусь, иначе перестану быть. Все закончилось так же стремительно, как и началось. Дмитрий оторвался от меня, тяжело дыша и с потемневшим взглядом, и уткнулся лбом в мое плечо. «Ты вкусно пахнешь», — тихо сказал он. «Что?» «Я просто не успеваю за ним, настолько быстро у него меняется состояние. Вы опаздывали?» — решилась напомнить я, пытаясь успокоить зашкаливающий пульс. Только от поцелуя у меня уже бешено билось сердце. «Ты», — поправил меня мужчина, легко касаясь моих волос, бережно, чуть ли не нежно. Но всю прелесть от осознания босс убил еще в зачатке следующей фразой. «Я не любитель ролевых игр, так что меня твои выканье нервируют, они возбуждают. Отпустите!» Зло потребовала я. «Сейчас же!» «Отпущу!» Мягко кивнул Дмитрий Сергеевич и жестко завершил. «Когда скорректируешь обращение?» Чуть ли не скрипя зубами от злости, произнесла. «Я хочу подняться в свою комнату, а тебе стоит поторопиться». «Отлично». Улыбнувшись, он ослабил хватку, и я вырвалась из кольца его рук, а затем и вовсе убежала под тихий смех Воскресенского наверх. «Хватит с меня приключений».